Скоро их взором открылся Марсель, белый, теплый, полный жизни Марсель, младший брат Тира и Карфагена, их наследник на Средиземном море. Марсель, который, становясь старше, все молодеет. Для обоих были полны воспоминаний и круглая башня, и форт Святого Николая, и ратуша, и гавань с каменными набережными, где они оба играли детьми. По обоюдному желанию они вышли на улицы Канебьер. Какой-то корабль уходил в Алжир. Тюки, пассажиры, заполнявшие палубу, толпа родных и друзей, прощание, возгласы и слезы. Зрелище всегда волнующее, даже для тех, кто видит его ежедневно. Вся эта сутолока не могла отвлечь Максимилиана от мысли, завладевшей им с той минуты, как нога его ступила на широкие плиты набережной. «Смотрите», — сказал он, беря Монте-Кристо под руку, — «вот на этом месте стоял мой отец, когда фараон входил в порт. Вот здесь этот честнейший человек, которого вы спасли от смерти и позора, бросился в мои объятия, я до сих пор чувствую на лице его слезы, и плакал не он один, многие плакали, глядя на нас». Монте-Кристо улыбнулся. «Я стоял там», — сказал он, указывая на угол одной из улиц. Не успел он договорить, как в том направлении, куда он указывал, раздался горестный стон, и они увидели женщину, которая махала рукой одному из пассажиров отплывающего корабля. Лицо ее было скрыто вуалью. Монте-Кристо следил за ней с таким волнением, что Морель не мог бы не заметить этого, если бы его взгляд не был устремлен на палубу. «Смотрите!» — воскликнул Морель. «Этот молодой человек в военной форме, который машет рукой, — это Альбер де Морсер!» «Да», — сказал Монте-Кристо. «Я тоже узнал его». «Как? Вы ведь смотрели в другую сторону». Граф улыбнулся, как он всегда улыбался, когда не хотел отвечать. И глаза его снова обратились на женщину под вуалью. Она исчезла за углом. Тогда он обернулся. «Дорогой друг», — сказал он Максимилиану, — «нет ли у вас здесь какого-нибудь дела?» «Я навещу могилу отца», — глухо ответил Морель. «Хорошо. Ступайте и ждите меня там. Я приду туда». «Вы уходите?» «Да. Мне тоже нужно посетить святое для меня место». Морель слабо пожал протянутую руку графа, затем грустно кивнул головой и направился в восточную часть города.